Эпилог. 3 года спустя. «Да к вам не добраться», — возмущалась Даша, выходя из машины. «Дорогу замело, я еле доехала». Лучшая подруга отряхнула снег с обуви, повесила на плечики верхнюю одежду и заключила меня в объятия. «Соскучилась не могу», — прошептала она. «Где она?» «Спит», — засмеялась я. «Ну вот, а я так спешила. Пойдем пить чай», предложила ей с улыбкой. «Я и вкусняшек привезла», — согласилась Дарья, указывая на объемный пакет. «Уже 2 года мы с Дэном жили за городом. В соседнем доме поселилась моя сестра с Климом. Маму они забрали к себе. Признаться, мы с Кариной даже немного повздорили о том, с кем она будет жить. В итоге точку в споре поставила сама мама, сказав, что если мы будем ссориться, то она останется в своей квартире. Но переехала она к Карине, потому что у сестры был существенный перевес в количестве детей — 3. Клим с Кариной не сразу смогли сойтись. 1,5 года ходили вокруг да около, оба боялись и сомневались. Но терпение и мягкий напор Клима победили, и вот они уже родители прекрасных близняшек — Саши и Маши. Клим души не чает в дочерях, но и к Лёшику сильно прикипел. Стал его другом и наставником — тренером и преподавателем в одном лице. Алёша, глядя на своего отчима, стал намного серьезнее и ответственнее. Мы больше ни разу не слышали от него грубости и колкости в отношении членов семьи. И сестер Лёшек тоже очень полюбил. Однако переходный возраст брал свое. У племянника была уже своя личная жизнь, и даже появилась девушка, с которой он наотрез отказался нас знакомить. Мы же поженились спустя 2 месяца после того, как Грозовский сделал мне предложение. Свадьба была скромная, присутствовали только самые близкие. Я не хотела пышное торжество, и свадебного платья у меня тоже не было. Зато был самый любящий и заботливый муж, о котором я не могла даже мечтать. Больше всех радовалась Марта Сергеевна. Она громче всех кричала «горько» и даже прослезилась несколько раз. Нам пришлось придумать для коллег историю, что мне срочно нужно было уехать из города по очень личным делам. И сколько бы начальница ни проявляла любопытства, я отмалчивалась. Из чего она сделала вывод, что уезжала я отдыхать с Дэном и довольно потирала руки в ожидании свадьбы. Мы ее не разочаровали. Даше я рассказала правду, все как было. Подруга слушала, хватаясь за сердце, и пила валерьянку, а потом разжаловала Ивана из разряда коней вне коня и послала лесом, да. У нас с Дэном 1,5 года назад родилась дочь, Алина, копия и я. Только глаза ярко-зелёные, отцовские. Иногда мне казалось, что Алина вырастет дико разбалованной, потому что отказа от отца она не знала ни в чем. Он готов был выполнить любую прихоть маленькой командирши и стерпеть любую проказу. Мне же на контрасте приходилось быть более строгой. Однако Грозовский очень много работал. Первый год нашей совместной жизни мы виделись только ночью. Дэн приходил уставший и измотанный, и я старалась сделать все для его комфорта. Это не значит, что мы не ссорились, еще как, притирались в быту и характерами. Однако долго обижаться на Дэна я не умела. Мы могли разругаться, разойтись по разным комнатам, а спустя 30 минут делать вид, что ничего не было. И учились разговаривать. Слышать и слушать друг друга, что удавалось тоже далеко не всегда. Но мы старались, изо всех сил. И со временем получалось все лучше и лучше. После свадьбы мы тут же переехали в новую квартиру, где я всеми силами стремилась создать уют. А затем и в новый дом. Мою и его старую жилплощадь сдавали в аренду. А Карина свою квартиру оставила, чтобы подарить Алексею, когда он закончит университет. Наследство, которое нам досталось от Марата, так и лежало в банке нетронутым. Дэн за время службы накопил солидную сумму, да и у Никольского прилично зарабатывал. Он считал, что семью должен обеспечивать мужчина. Предложил мне открыть свое собственное дело, но я сначала раздумывала, продолжая работать помощником бухгалтера, а потом с головой ушла в воспитание дочери. Карина же открыла свой цветочный салон, которым временно пришлось руководить Климу, пока сестра занималась близняшками. Он очень потешно смотрелся среди многообразия цветов, собирая кокетливые букетики. «Как ты?» — поинтересовалась я у Даши, разливая чай. «Влюбилась», — просияла подруга. «В кого?» «Не поверишь, Снежок, у меня появился сосед, Ходячий секс. Красив. Фигура во. Она подняла вверх большой палец. Плечи во. Развела руками, показывая богатырский размах. А глаза такие, что я тону. Но молчун невероятный, слова не вытянешь. Я ему «здрасте», а он только кивает. «Кого-то он мне напоминает», — прошептала я. «А зовут как?» «Макс». Я широко распахнула глаза и звонко рассмеялась. «Ты чего?» — удивилась Даша. «Знаешь, подруга, есть такая поговорка. С кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. А встретишь ты его с Максом, я обещаю». «Серьезно? «Зуб даю». «И когда он приедет?» — сглотнув, полюбопытствовала Даша. «До полуночи еще есть время». Я взглянула на часы. 18:50. «Значит, скоро уже прибудут все друзья Дэна, включая моего любимого кормильца Василия». «О, Денис, привет! А это кто тут у нас проснулся?» — засюсюкала Даша. «Дай подержать», — попросила она Дэна, который вошел на кухню, держа на руках сонно потирающую глаза Алину. Грозовский нехотя передал дочь Дарье и подошел ко мне. Я приподнялась на носочки, целуя мужа в колючую щеку. «Все готово. Когда нам ждать гостей?» «Звонили уже, едут», — недовольно прорычал Дэн. Алину разбудили. «Ей и так уже пора было вставать», — вступилась я за парней. Обняла Грозовского покрепче и поцеловала уже по-настоящему. В этот момент за воротами посигналили, и Грозовский отправился встречать гостей. «Снежа, как я выгляжу?» — забеспокоилась Даша, одной рукой поправляя волосы. «Великолепно», — честно сообщила я. «Что-то я волнуюсь». Я только хмыкнула, забирая дочь. «Даш, ты только имей в виду, Макс, он, ну, своеобразный. Может, ну его, а? Посмотрим, вдруг не конь». «Очень надеюсь», — прошептала я. В кухню вошла целая кавалькада. Иван, Саша, Вася с супругой Таней. А замыкал шествие, как всегда, невозмутимый Макс. «С Новым годом, Чебурашка!» Заключил меня в отеческие объятия Вася. Все уже забыли это дурацкое прозвище, которое когда-то дал мне Дэн. Но из уст Вася оно не звучало обидно, скорее, уютно и тепло. «Я там привез много чего», — подмигнул он мне. «Зачем? Мы с мамой и Кариной и так наготовили на целый взвод». «Снежа, ты смотри, сколько прожорливых мужчин здесь собралось». «Да, мы все съедим, обещаем», — добавил Саша. «И пусть нам станет плохо». Я взглянула на Дашу, которая, опустив глаза, стояла в сторонке. Казалось, Макс совсем не обращал на нее внимания. Но этот мужчина был настолько закрыт и весь в себе, что угадать что-либо по его виду представлялось слишком сложным. Мы накрывали огромный стол в гостиной, который буквально ломился от количества на нем съестного, когда к нам пришли Клим и Карина с близняшками на руках и мамочка. Она настолько успокоилась и пришла в себя, что за последние 3 года лекарство принимала всего 2 раза, когда рожали я и Карина. Мы все обнимались, целовались и обменивались поздравлениями. Малыши, словно чувствуя воодушевление взрослых, тоже счастливо улыбались, кочуя из одних заботливых рук в другие. Уже 3-й Новый год мы встречали той же компанией. 3-й счастливый Новый год без оглядки по сторонам, страха, упреков. 3-й в обнимку с моим любимым мужчиной и 2-й с нашей дочерью. И под бой курантов 3-й год подряд я загадывала только одно. Пусть все так и останется. А когда мы всей дружной толпой пошли во двор взрывать фейерверки, ко мне подошла Даша, взяла под руку и тихо прошептала. «Знаешь, я присмотрелась и решила, что он не конь, и поговорить с ним не о чем». Мы переглянулись и счастливо рассмеялись. По скриптум. Дарья все-таки нашла своего коня, но спустя 1/2. А через 1 год мы гуляли на ее свадьбе, ожидая нашего с Дэном 2-го малыша.